Глава 18. Малыга заверещал и забился в конвульсиях, словно муха, попавшая в сети кровожадного паука. Однако его отчаянные попытки вырваться ни к чему не привели. Восставшее из мертвых некросущество крепко удерживало свою жертву в объятиях, продолжая стремительно отхватывать крупные куски мяса из его шеи. «Что это за твари, деда?» Отпрянувши от лежанки в мою сторону, испуганно воскликнула Василинка, едва не свалив меня с ног. Первух охотенный закричал, но в его распахнутых по 5 копеек глазах стоялся тот же немой вопрос и плескалось море настоящего и ничем не замутненного страха. Хоть он и пытался его не выдать перед возлюбленной, но я это отлично видел, даже без применения дара мозголома. У него это было словно написано огромными буквами на лбу. А тем временем во все стороны брызгала кровь из перекушенных вен и артерий утырка, обдавая веером горячих брызг и меня с молодежью. Трепыхание пьяного лекаря становилось все слабее и слабее, сила бороться и в его тщедушном тельце практически не осталось. Можно было попробовать и отбить бодолагу у молчана, переродившегося вдруг в живого мертвяка-зомби, но смысла в этом не было никакого. Я бы не смог компенсировать даже большим целебным заклинанием отсутствие таких важных сосудов, снабжающих питанием головной мозг, как общая сонная артерия и внутренняя яремная вена, разбивающаяся еще на кучу более мелких. Нет, заклинание, конечно, подействовало бы, сохранив лекарю жизнь на какое-то время, но мертвяк уже прогрыз его шею практически до позвоночного столба, и даже под воздействием большого целительного заклинания регенерировать сколько отсутствующих плоти одновременно невозможно. Мозг бы за это время все равно бы умер, и меня еще до сих пор терзали смутные сомнения, что заклинание на него все равно не подействовало бы, как до этого намолчано. А так, пусть это вяло трепыхающееся тело еще займет делом урчащего от удовольствия мертвяка, продолжающего насыщаться свежим местом. А то мои молодые натворят со страху делов, а дедушка пока подумает, что же со всем этим дерьмом делать и как потом все это дерьмо разгребать. Черт, я переживал, что своевременно сам не поднял молчуна после смерти, постаравшись максимально сохранить ему сознание. Но тогда бы мне пришлось раскрыть карты перед своими невольными свидетелями Первухой и Василинкой, устроивши им очередной разрыв шаблонов. Мне бы совершенно не помешал такой честный, верный и послушный бодигард, способный прикрыть мне в спину предстоящей заварушки. А то, что заварушка непременно состоится, я уже совершенно не сомневался. Сдохшая стрига так и действительно исполняла заключенный контракт с жителями Кромки и полностью контролировала последствия некроэнергетического выброса, который, вероятнее всего, сама же и устроила. И все поганые твари скроены по одному шаблону, нету им никакой веры, даже если и существует некая видимость добрых дел, тварей всегда нужно давить, невзирая ни на какие обязательства. Однако с беснующимся умруном надо же было срочно что-то делать. Сейчас он полностью отгрызет голову малыги, и хорошо, если возьмется за остальное. Но, скорее всего, его автонаводка сработает-то на живых, на нас с молодежью, то есть, поэтому надо выносить его на глушняк именно сейчас, пока он так основательно занят. Самое странное, что мне ни капли не было жаль этого подлеца малыгу, он-то свое получил по заслугам, а вот молчана... Даже вот в таком жутком обличии не было совершенно неохота навечно упокаивать. Отличный ведь был мужик, он, думаю, и некросом был бы точно таким же. Нужно было срочно принимать какое-то решение, пока сознание молчана окончательно не растворилось в этом безмозглом существе, готовом только рвать, жрать теплое трепыхающееся место, и желательно человеческое. Но тогда я точно раскрою свою темную сущность перед Первухой и Василинкой, и еще неизвестно, как они воспримут мое кромешное проклятие. Но действовать нужно было срочно, вот прямо сейчас, немедля, иначе от прежнего молчана совсем ничего не останется. Вот что, ребятки, крепло произнес я, похоже, трындец наступил куда раньше, чем мы все этого ожидали. Невзор говорил о трех днях, но сами видите, он уже наступил. Молчан лишь первая ласточка. И думается мне, что скоро и лекарь поднимется, если его молчан раньше полностью не сожрет. Так что же нам делать с этим кошмаром-то, деда? Девушка пугливо покосилась в сторону лежанки. Виду тробно урчащего и громко чавкающего мертвяка, планомерно откусывающего куски от переставшего биться в конвульсиях лекаря, ее, похоже, очень сильно шокировал. Она, дрожа всем телом, прижалась к своему парню, не переставая бросать на меня умоляющие взгляды, пока еще полные неоправданных надежд. Да и первуха, в общем-то, сейчас находился не в самом счастливом расположении духа. Его лицо в данный момент походило на отбеленную холстину, которую какой-то шутник ради прикола прополоскал в сильно разбавленном растворе бриллиантовой зелени, но он стойко держался, боясь спраздновать труса и ударить перед любимой девушкой в грязь лицом. «Есть один способ», – произнес я, мучительно раздумывая, стоит ли открываться моим юным друзьям, только, боюсь, он вам тоже не очень понравится. «Прекрати это, деда Касан!» Бросив еще один взгляд на окровавленную морду молчана, поблескивающую глазами, наполненными век вечной тьмой, взмолилась она. «Я не могу этого видеть. Лучше уж убей дядьку молчана!» «Я не смогу ему помочь, но даже в таком виде не хочу убивать», — ответил я. «Но могу попробовать сделать так, чтобы его память проснулась». «Как это, Гасан Хатабович?» Задал дельный вопрос парнишка. «Он останется мертвяком, но с головой у него все будет в порядке?» «Да, надеюсь, так и будет», – кивнул я. «Кроме того, что его тело мертво, он останется точно таким же, каким был до своей смерти», – подтвердил я. «Он опять станет полностью вменяемым, и тогда уже сам сможет выбирать, хочет ли продолжать свое существование в виде живого мертвеца». «Сделай так, если сможешь, деда Касан!» – решительно произнесла девчушка. «Я сама хочу с ним поговорить». «Хорошо». Я кивнул, достал из кармана горсть накопителей и, не глядя, поглотил всю заключенную в них силу. Так-то для работы с некроматериалом сырая энергия мне совершенно была и не нужна. Проклятие кромки справлялось с этим действием на каких-то внутренних и неведомых мне резервах. А вот для временной фиксации ожившего трупа, чтобы он более не натворил ничего страшного, понадобится однозначно. Я быстро оценил количество аккумулированной из накопителей силы в собственном резерве и удовлетворенно улыбнулся. Конечно, по сравнению с моими вчерашними возможностями, это капля в море, но для решения поставленной задачи ее хватало с лихвой. Я удивился, как легко на этот раз активизировался мой гравитационный дар. Черт возьми, да он словно стал продолжением моего собственного тела, словно выросшая третья рука, так спокойно и непринужденно я мог им управлять только одним желанием, не нагромождая сложных магических конструктов и формул. Как говорится, мне нужно было только пальцем и щелкнуть и сказать «трах, тибидох, тибидох». Не, конечно, шучу. Мне совсем ничего не надо было говорить. Сила сама послушно исполняла поставленную мною задачу. Буквально пара мгновений понадобилось, чтобы скрутить гравитационные потоки в нужную мне форму и неподвижно зафиксировать свеженького ожившего умруна. Я на него словно бы невидимую смирительную рубашку напялил, даже не так, словно затвердевший бетон закатал, полностью лишив какого-либо движения. Монстр обиженно заревел, потерявший возможность наслаждаться свежим человеческим мясцом, затем несколько раз безрезультатно дернулся, пытаясь освободиться. Ха-ха, да я таким макаром целого огненного титана в шарик спеленал, а у него-то дури было куда как побольше, чем у жалкого ходячего зомби, только-только восставшего. И если с Гиперионом мне пришлось неслабо так поботаться, то жалкий зомби мне совсем не конкурент. Он низшее звено в пищевой цепочке немертвых. Такая нежить даже моим рядовым некробойцам на один то зубок. А дедушка вообще сам не прост, чем снаружи кажется. После того, как Молчан замер и перестал обгрызать изуродованный труп малыги, у Василинки словно с души камень упал, она слегка приободрилась, даже на щеках румянец проступил. Правда, какого-то болезненного вида, но не суть, полегчало ей чуток. Я же, продолжая управлять гравитационными силами, отнял сведенные судорогой руки ходячего от бездыханного тела лекаря. Первуха, как настрой? Излишне бодрым голосом поинтересовался я у пацана. Для моих юных приятелей, совершенно не соображающих, что же делать и как с этим быть, наличие рядом уверенного в себе старшего товарища должно было вселить их надежду на спасение. Боевой. Голос первухи слегка дал петуха, но парнишка уверенно держал себя в руках. «Отлично!» – расплылся я в хищной улыбке. «Давай-ка мы с тобой этот кусок мяса». Я указал на разодранное тело малыги. «Слежанки уберем. Мне нужно будет плотно поработать с Молчаном. А вам, ребятки, скажу честно и положа руку на сердце, лучше бы этого не видеть. Я так и не решался раскрыться перед ними, посчитавши, что так будет лучше». «Мы с тобой это уже проходили, внучка». Напомнил я девчушке про ситуацию с заклинившим замком в зачарованной камере. «На это лучше не смотреть и даже не подглядывать». «Я поняла, деда». Послушно закивала Василинка, потянув любимого за рукав к выходу. «Пойдем скорее, первуша». «Эй, ребятки!» Остановила их. «Вы так просто не отделайтесь. У нас еще что? Одна проблемка». Я указал пальцем на растерзанное тело лекаря, причем очень и очень неприятное, нужно вынести его из дома. «Я сам сделаю». Паренек шагнул вперед, закрывая грудью любимую. «Не надо ей мараться». «Да никто из нас не хочет мараться», — сказал я. «Но и чистеньким из данной ситуации выйти-то не получится. Утащить труп на улицу — это меньшая из проблем. Его еще нужно будет разделать». «Как это разделать, Гасан Катабович?» Не въехал с первого раза паренек, как кверху, первуха. Криво усмехнулся я, попытаясь разбавить горечь тупой шуткой. Просто ничего нормального на ум не приходило. «Разобрать по запчастям». «Как разобрать?» Синхронно воскликнули мои юные помощнички, опять не врубившись суть моего иносказательного подтекста из другого мира. «Отсеките ему башку и руки с ногами, и этого будет вполне достаточно». Наконец, прямо и без увиливаний, рубанул я правду матку. Повраз вытянувшимся лицам пионеров я понял, что до них наконец-то дошло, что именно им нужно будет сделать. «Зачем же, деда, так измываться над мертвым телом?» Громко запрочитала Василинка. «Ну пусть он вор и подлец, но ему и так уже досталось. Грех над мертвецами глумиться. Нехорошо это». «Послушай меня, красавица. Игрушечки закончились, и моим юным подаванам нужно было наконец-то срочно повзрослеть и сбросить с плеч переставшие работать заповеди и табу. Мир изменился. Изменился серьезно и прямо на ваших глазах. Если вы оставите этого мертвеца в неприкосновенности или же просто закопаете его в землю, то через очень короткий срок он вернется, чтобы попросту вас сожрать». Вбивало я в их головы, словно тяжелым кузнечным молотом, простые истины, наступившие сегодня для них новой реальности. Вы уже видели, как это бывает на примере этих двух мертвецов. И если вы хотите к ним присоединиться, превратившись в настоящих чудовищ, алчущих горячей человеческой крови и плоти, то не буду вас неволить. Но если хотите не только выжить, но и победить в этой неравной схватке, то делайте так, как я вам верю. Безрукие, безногие и безголовые мертвые ходоки не причинят вам никакого вреда». «Вы точно знаете, что он поднимется?» Губы девчушки вновь задрожали, но на этот раз она куда успешнее справилась со своими эмоциями. «Точно, внучка», – сурово произнес я. «Можешь поверить старикану на слово, теперь я это отчетливо чувствую, так что поскорее избавляйтесь от предрассудков», – произнес я напоследок. «И от вашей решительности теперь зависит и ваша жизнь, и ваши судьбы, и ваше будущее. А шо, неплохо так сказанул, ну, слегка пафосно получилось. Но вижу, что ребяток основательно так проняло. Первуха первым бросился к трупу малыги и подхватил его подмышки, опасливо сторонясь живого мертвяка, продолжающего пучить глаза, но не в силах пошевелиться, он резко сдернул поеденный труп с лавки и стремительно потащил его к выходу. «Поспешите, ребятки!» – напомнил я. «Этот упырь в любой момент может восстать». «А чем же мы рубить-то его будем?» Подхватив волочащиеся по полу ногой лекаря, спросила Василинка. Она собралась и больше не дрожала, не плакала. «Молодец, девчонка!» «Я у дома колоду с топором видел», — сообщил ей пацан, вышибая спиной дверь на улицу. «Там и разделаем его». «Как справитесь? В дом не заходите!» — крикнул я им вслед. «Сам позову». «Хорошо, деда Гасан», — произнесла девчушка, отпустивши на секунду ноги трупа, чтоб закрыть за собой дверь. И я, наконец-то, остался один на один живым мертвяком, зомби, если кому привычнее так называть этих абсолютно безмозглых некросозданий. «Ну что ж», — хрипло произнес я, подойдя к закрытой двери и набросивши на петлю запорный крючок, чтобы никто не зашел ко мне во время моей работы. «Мне то лишние глаза и уши нахрен не нужны». Также я пробежался и по немногочисленным окнам, задергивая занавески, чтобы уж совсем исключить любые случайности. Мало ли кто может надумать заглянуть, поинтересуется, чем это там таким интересным дедушка занят. А дедушка как бы уже и не совсем дедушка, а какая-то мертвая и опасная тварь, которую непременно надо уничтожить, пока она тебя с костями не скорчила. «Приступим, помолясь!» Сипло прокаркал я, скидывая одежду. Переход в кромешную ипостась произошел как никогда легко, и вообще я заметил, что здесь на кромке я чувствовал себя в этом измененном состоянии намного лучше и привычнее, чем пребывая в своем человеческом теле. Может быть, эта близость границы земель хаоса на меня так влияет? Недаром же ведь меня Грималкин обозвал владыкой хаоса. Возможно, что так оно и есть. И на самом деле и кромешная сила, и изливающаяся из этих земель, подпитывает мое кромешное проклятие. Эх, жаль нет со мной Кощея. Уж он бы точно попытался разложить все по полочкам. Едва превратился в уродливого бронированного монстра, меня буквально захлестнуло мощным потоком некротической силы. С подобной плотностью энергии смерти я не встречался еще ни разу в жизни. Да даже при создании хозяина кладбища в фашистском Заксенхаузене ее было намного меньше, ведь там ежедневно мучили и умерщвляли сотни и даже тысячи неповинных людей. Теперь мне стало понятно, отчего сами собой восстают мертвяки, к которым никто не применял никаких темных заклинаний. Да, при такой плотности потока любое мертвое тело напитается эманациями смерти за очень короткий срок. А тем, кто умер буквально вот-вот, как бедолага Молчан, для перехода в состояние некросущества потребуется вовсе несколько минут. Свежий труп воспринимает силу смерти с ошеломляющей скоростью. Царапая деревянные половицы отросшими на ногах когтями, я неторопливо подошел к присмиревшему Молчану, придавленному моим гравитационным даром. Освободиться от такого давления у него не было сил. Он не чувствовал боли, а уж тем более не испытывал никакого дискомфорта, поскольку был окончательно и бесповоротно мертв. Все его желания лежали сейчас у меня как на ладони, да и было оно единственным – найти что-то живое, впиться в него клыками и рвать трепыхающуюся добычу. Вполне себе обычная история для абсолютно тупого зомби. Вот только где-то в глубине этого уродливого некросущества еще оставались осколки сознания того самого Молчана, его желания, надежды, планы на будущее, которые в одно мгновение разрушила смерть. И вот эти самые кусочки мне нужно было найти, собрать и склеить воедино, вернув обратно хорошего парня, каким он был до этого, вывернуть наизнанку и погасить примитивное желание зомби. Мне удалось без всякого труда, попросту замкнув его управление на себя. Об этом я много узнал от моего верного легиона, бывшего какое-то время хозяином кладбища и сохранившего такие уникальные знания после возвышения до уровня лича. Ведь управление мертвецами, да и всевозможными некроконструктами, и было основным смыслом жизни и функцией хозяина погоста, так что, не мудрствуя лукаво, я обнулился зомбячьи алгоритмы живого мертвеца. Умрун затих, превратившись в абсолютно пустую оболочку, просто кусок мертвой плоти, которой теперь не хотелось ни горячей крови, ни свеженького, еще трепыхающегося на зубах мясца. Не хотелось вообще ничего, если так можно выразиться. Первый этап на этом я посчитал законченным, после чего я основательно зачерпнул энергии из резерва, отключил свой ментальный талант, винчивая словно острый буравчик мозг мертвеца, в надежде обнаружить где-то там глубоко-глубоко сознание настоящего молчана. Я надеялся, что оно еще не успело раствориться, либо окончательно покинуть его мертвое тело.